Глава 15. Я проходила мимо оранжереи и услышала подозрительные звуки. И, естественно, заглянула, чтобы узнать, кто там. Говорила я Винни, ведя его к себе в комнату. В коридоре было пустынно, но я, тем не менее, часто оглядывалась, боясь, что нас кто-нибудь спалит. «Заходи быстро!» Впихнула я лорда к себе в опочивальню и захлопнула дверь, для надежности заперев ее на ключ. «Уф!» Воскликнул мой жених и стянул с себя маску. «Невозможно дышать в этой штуковине!» Винни заинтересованно огляделся и высоко поднял брови, глядя на мой стол, заваленный камнями, проволоками и кучей разнообразной дребедени для полировки будущих артефактов. «Что ты здесь делаешь? Почему не на балу? Кто эта девушка, что сейчас милуется с Джаем в зимнем саду?» Я тихо прыснула, а потом расхохоталась в полный голос, плюхнулась в мягкое кресло и утерла выступившие слезы. «Это моя горничная. Я ее попросила подменить меня на мероприятии». Чуть успокоившись, я выдохнула, но никак не могла заставить губы перестать улыбаться. Повезло моей Арине. Целоваться с самим лордом Джамом Касси, магом Адаром и наследным принцем целого королевства. «Да уж», — хмыкнул Винни, подходя к столу. «Рассказывай». Менторским тоном приказал этот невозможный мужчина. Я закатила глаза, прося дать мне терпение, и привычно начала объяснять, что к чему и зачем. Винни рассматривал несколько секунд схемы и поднял на меня ошеломленный взгляд. «Как ты это придумала? Ладно, древние артефакты слежки на расстоянии. Наподобие того комплекта броши с серьгами, которые я тебе подарил не так давно. Ты же не разобрала его?» Подозрительно прищурившись, посмотрел он на меня. «Нет, конечно!» – возмутилась я. «Ты же предупредил! Если его разобрать, то он сломается!» «Древние умели хранить свои секреты», – покачала я головой. «И вот к чему вся их конспирация привела», – нахмурилась я. «И к чему же?» – заинтересованно поднял брови Винни. «Магия медленно покидает наш мир, потому что мы перестали ей пользоваться во всю силу». «Интересная теория». «Винни!» Я подлетела к мужчине вплотную и заглянула в наикрасивейшие, бирюзовые, так мною любимые глаза. «Винни!» Понизив голос, шепнула ему прямо в губы. «У Михаля растет искра, понимаешь?» Дикий лорд замер, вперев в меня испытующий взгляд. «Ты уверена?» Также тихо переспросил он. «О, да!» – кивнула я. Я сводила его в храм неба, и результат очень удивил парня. А уж как обрадовалась я, не передать словами. «С чем это может быть связано?» В голосе Винни чувствовалось еле сдерживаемое волнение от услышанного. Он подхватил меня на руки и сел в кресло, устроив меня на своих сильных бедрах. Поправив платиновую прядь волос на лбу любимого, я принялась делиться своими мыслями по этому поводу. «Юноша проводит со мной очень много времени, участвует во всех магических работах. Мне думается, что потоки моей магии охватывают все вокруг, и он впитывает их своей искрой. Я не успела проверить Алю и Изет, но если и у них есть определенные подвижки с размером средоточия, то значит, что совершенно зря маги – закрытая каста. Чем больше мальков станут средняками, тем больше у людей будет возможностей жить лучше». «В этом я не уверен», – покачал головой Винни. «Всех магов, которых я знаю, кормит их эксклюзивность, понимаешь? Никому из них не будет выгодно, чтобы каждый второй мог намагичить». «А ты?» Впилась я в его плечи напряженными пальцами. «А что я? Если магов станет больше, буду очень рад». Хмыкнул Винни, проводя большим пальцем по моей щеке. «Я скучал, родная». И поцеловал. Нежно, трепетно, делясь со мной своими чувствами. Я потерялась во времени, а когда вынырнула, то сердце билось где-то в горле, и голова кружилась от страсти. «Ты меня провел. Я не хотела с тобой сегодня целоваться», – прошептала. «Я ведь все еще на тебя обижена». «Из-за одежды моей прабабушки?» – уточнил Винни, озорно блестя глазами. «Буду вымаливать у тебя прощение до скончания веков», – чмокнул меня в нос и поднялся на ноги. Поставив мою тушку на пол, дикий лорд вернулся к столу, а я оценивающе посмотрела на его широченные плечи и узкую талию. «Хорош! Ух, хорош!» «Значит, ты хочешь создать переговорное устройство, с помощью которого люди смогут общаться на огромных расстояниях?» «Угу». Кивнула я, подходя к столу и усаживаясь на стул. «Магафон!» «Прикрой глаза!» Попросила я, когда лорд уселся рядом. «Посмотри внутренним зрением на разлитые вокруг тебя магические потоки. Видишь?» «Конечно!» Несколько раздраженно фыркнул Винни. «И?» «Они и будут играть основную роль в будущей подделке века. Вот смотри. Первый магафон подает сигнал на базовую станцию, которая будет выполнять сразу функции контроллера и коммутатора. Второй магафон этот сигнал примет. Нужно 3 артефакта. Станция – это артефакт привязки и консолидации магопотоков. Она, станция, в принципе способна функционировать на нескольких диапазонах. Сигнал 900 МГц лучше проникает внутрь зданий и сооружений, распространяется дальше. И тут же будет направлять сигнал к тому, кому звонят. Каждому магафону будет присвоен уникальный номер, по которому на него можно будет дозвониться. Я обернулась к Винни и поняла по его обескураженному выражению лица, что он в шоке. «Милли!» Через секунду очнулся он. «Ты гений!» И не успела я смущенно покраснеть от такой высокой оценки моих умственных способностей, как в дверь громко постучали. «Спрячься в шкаф!» – попросила я Винни и отправилась открывать неизвестному гостю. Распахнув дверь, столкнулась взглядом с яростными кариями. Пышущий праведным гневом, надо мной возвышался лорд Джам, а позади него мялась Арина с пунцовыми щеками. «Леди Мелисса!» – прорычал принц. «Как все это понимать?»